Эпилог. Написан Икингом кровожадным Карасиком III, последним из великих героев викингов. Вот я и возвращаюсь к тому месту, откуда начал свое долгое повествование. Все эти события произошли много лет назад. Но если хорошенько подумать, стоит мне окинуть взглядом письменный стол, за которым я пишу эти строки, и я увижу многие предметы, которые напомнят мне о тех далеких событиях. Крюк Элвина Вероломного висит у меня на стене, словно золотой вопросительный знак. У двери лежит щит, подаренный мне толстым консулом. Этот щит я всю жизнь брал с собой в битвы, чем немало веселил своих друзей, ибо он не круглый, каким надлежит быть настоящему викинговскому щиту, а прямоугольный, на римский манер. Впрочем, я и сам всегда был чем-то вроде квадратной затычки, круглой дыре. Даже ручка, которой я вывожу эти строки, сделана из пера римского золотого орла. Я нашел его в своей камере в форте Жестокусе. Я смотрю на эти вещи и погружаюсь в воспоминания. Ярче же всего мне вспоминается тот миг, когда воздушный шар вознесся над гамом и гвалтом форта Жестокуса в бескрайнее голубое небо. Он был похож на маленький сгусток полного счастья, какое бывает только в мечтах. Вспоминаю также тихое спокойствие той минуты, чувство освобождения от всех забот и тревог. Мы плыли, чудесным образом подвешенные в ослепительной пустоте синего неба. Вспоминаю, как я, еще ребенок, выглянул через край корзины и увидел под собой весь мир. Он лежал, как карта в книжке с картинками. Тогда я впервые осознал, что земля, где я жил, боролся и мечтал, является собой лишь кусочек архипелага немыслимой красоты, мозаики из сотен зеленых островков, разбросанных по сверкающей глади океана. И вдруг я с потрясающей ясностью понял, что мы, люди, всего лишь булавочные головки в бескрайней океанской вселенной. Самодовольные букашки, нахальные амебы. Но размер — это не главное. Недаром я всегда говорил это сопляку, хоть мы и малы, но мы неизменно должны бороться за то, что считаем правильным. И не обязательно бороться на кулаках или с мечом в руке, хотя нам, викингам, это всегда было непонятно. Я имею в виду силу нашего разума, наших мыслей, наших мечтаний. И пусть наша борьба кажется мелкой, тихой и незаметной, зато все мы, подобно несметному воинству зигзагерастика, можем творить чудеса и вырваться из тюрьмы, созданной нашими собственными руками. Может быть, общими усилиями мы сумеем сохранить наш прекрасный и яростный мир таким открытым для всех, каким я увидел его в тот синий день моего детства. Когда-то моя рука крепко сжимала меч. Теперь эта рука стала бурой и сморщенной, точно копченая селедка. Подрагивая, она медленно выводит на листе бумаги эти слова. Раньше перо скользило гладко и непринужденно. Теперь оно спотыкается и брызжет чернилами. Иногда я не помню даже того, что делал в прошлый вторник, не говоря уже о том, что происходило 65 лет назад. Но когда меня не станет, над миром по-прежнему будет веять ветер. Будут бушевать шторма, а в разных уголках океана будут ждать своего часа жадные силы могучей империи. Может, римской, а может, какой-нибудь другой. И новые битвы будут ждать героев будущего. Ложка дегтя. Как вы думаете, Элвину Вероломному пришел конец? Наверняка. Ведь в последний раз его видели падающим с высоты птичьего полета в скопище голодных акулагадов. И как вы думаете, наступил ли счастливый конец для наших воинов-викингов, больших и маленьких? Ведь они пережили столько приключений. Но, как и во многих книжках со счастливыми концами, в бочке меда нас подстерегает ложка дегтя. В нашей истории ее роль сыграл маленький желтый дракончик. Когда воздушный шар начал падать с небес, он незаметно для всех умудрился всадить в одного из наших героев свой смертоносный хвост с маленькой капелькой яда. А как вы помните, укус гадючки отравной неизбежно смертелен. Кому же из наших героев не повезло? Слушайте следующий том мемуаров Икинга.